музыка во всем, что вокруг нас. Дыши и вдосталь, и наполнен день, солнечный день промозглый. Музыкой наполнен каждый крик и тихий возглас. Музыка так просто, музыка как воздух. Музыка во всем, что вокруг нас, и она прекрасна. Нужно лишь слушать глубже, дышать тише, и внезапно ты найдешь ее в шорохе листьев, в шуме водосточных труб, прикосновение милых теплых губ. Я не могу без нее, это моя батарейка, или скорее, как заряд на целый день. Я знаю, всем это чувство знакомо, когда прямо разрывает изнутри, слыша лишь пару аккордов. Ведь вы так же, как и я, без музыки не можете прожить ни единого дня. С ней любая беда пролетает быстрее. В дороге iPod, дома Windows Media Player. Мне довелось водовороты лихие крутить по рецепту стихии, бит, биты стихи. Будто лист бумаги или монитор с открытым фрутиком. Манит-то чистое счастье, как из мультика. Ведь тут не ради рифма, стихи — это стихия. Какие цунами, какие бури в пустыне. Это мой тихий яд, строить тексты частицами из себя. С первого до последнего дня. Музыка — мой поводырь, музыка во тьме маяк. Музыка, как свет звезды, спасенье и петля. Музыка исцеляет, музыка губит меня. Музыка — мой мир, музыка внутри тебя. Музыка внутри тебя. Привести спинки кресла в вертикальное положение. Вы не представляете, какой кайф, когда микрофон воспринимает каждый вздох и мой флоу. Когда каждый слог лег на свой бок, и все с толком, поток строк на биток ровно. Потом итог отрывает мозг, и кажется так просто. Заселяешь образами этот необитаемый остров. Каждый трек открытие, как по луне Армстронга постер. Они штампы по ГОСТу, мне в этом я сам, и это мой антидепрессант. И он творит чудеса, я знаю, теперь не перестать мне пытаться достать небеса. Писать без сна, быть за окном, хоть осень, хоть весна, признаю. А музыка не решает проблемы, но музыка дает стимулы. Музыка дарит веру, музыка может быть символом твоей веры в победу, как лучик света, ведь музыка вращает планету. Надеемся еще не раз увидеть вас на борту нашего самолета. Благодарим вас за выбор нашей авиакомпании. Сейчас вам будет подан трап. Пожалуйста, оставайтесь на своих местах до полного.